Глава 12. Как по нотам. Видя мою новую сестру и незнакомого парня около нее, я включил уже привычный режим нейтральной встречи. «Привет». «Объяснишься?» — выпалила Елена, и я вздохнул. «А должен?» Рыжая опешила, а вот ее спутник шагнул чуть вперед, все еще улыбаясь. «Да ладно, будь помягче. Лена волнуется за тебя. Только выкарабкался и сразу к черным крыльям». «А ты откуда узнала?» — я удивился. «Тебя это волнует?» — девушка схватила меня за плечи. «Ну, если честно, любопытно», — подтвердил я, мягко взяв ее за руки и отодвинув. «Пришло уведомление на почту рода», — выпалила она и резко повернулась. «Костя, ну объясни ему. Меня игнорирует, может, тебя послушает». «Все, все, не волнуйся, я поговорю с ним», — заверил ее спутник, игнорируя мой взгляд с недовольным прищуром. «Иди обратно в университет, все схвачено». Рыжая бегала глазами между своим спутником и мной. «Правда? Андрей, это очень опрометчиво. Ты хоть знаешь, какая смертность у изучающих осколки? Помнишь, где погиб наш дядя перед войной? И ладно бы заслон сидеть в гарнизоне крепости». Я положил руку ей на плечо, и сестра прервала тираду. «Сидя в норе, мы окончательно зачахнем. И у крыльев хорошая выживаемость, это великолепно оснащенные профи». «Да ты меня вообще не слушаешь!» — вспылила проблемная. Но тут ее остановил уже спутник. «Доверься мне», — попросил я. Но Лена просто стукнула меня кулачком по груди и ушла, что-то бормоча под нос. Мы с Константином проводили ее взглядом. Если пришел отговаривать, меня перебили. «Милостивая богиня, нет, конечно!» «Андрей, ты прямой, как палка, и тяжелый, как танковая дивизия!» Мог бы ее предупредить, чтобы она не тратила свои нервы. «Пойти к черным крыльям — это мужской поступок. И поздравляю. Кстати, я тоже в обиде. Мог бы и написать, что выздоровел». Шатен сгреб меня в объятия, вхлопнув по спине. «Так, судя по всему, мы с ним близкие друзья. Модель поведения выбрана, и со своей точки зрения он прав. Прости, забегался. Что там Лена наговорила?» Я высвободился из схватки и оперся на перила. «А ты не представляешь. Мол, иди отговаривай брата от сумасбродства. Только номер дохлый, тебя должны отсеять на тестах. Там два кольца нужно. Даже до практики не дойдешь». «Я кое-что нашел и уже прошел отбор. Иду на практику в четверг, 8-го». «Нужно поддерживать отношения. Правда, где был этот друг, когда род уничтожали, а Андрей умирал?» Впрочем, не мог же он влезать и втягивать свою родню в чужую войну. Константин охренел, по-другому и не скажешь. Пришлось обрисовать краткую версию без лишних деталей. Накал шока повысился. «Вот ты монстр! Знаешь, надо будет это отметить». «Некогда пьянствовать», — сразу отказался я. «Некогда? А вот культурно развлекаться, время есть всегда. Но после зачисления. Может, где-нибудь сядем?» «Да, отказаться и пойти по своим делам, что внесет разлад в отношения, или терять время. Хотя ладно, можно совместить». «Как насчет сесть на вингбайке и слетать в Копейск?» «Опять алхимические штуки?» — уточнил он и после моего кивка посмурнел. «Все не так хорошо, да?» «Слушай, без проблем, давай одолжу». «Ты не так понял», — перебил я, внутренне подметив, что, судя по построению фразы, Андрей не хотел влезать в долги с другом и сам его оттолкнул от проблем. «С одной стороны, это верно, а с другой, для чего тогда друзья? Впрочем, я слишком мало знаю. Эрозии каналов больше нет, но их еще нужно подлатать. И никаких мутных торговцев. Составишь компанию? И вообще, может, ты знаешь там чего-то, чего не знаю я?» Константин снова расплылся в улыбке. «Другой разговор. А потом с Леной поговорим. Объясню ей. Нужно только быть деликатным, а не... В общем, не как ты». Старый новый знакомый добродушно посмеивался. «Тем лучше. Мы договорились о том, что он подлетит к парковке у филиала «Черных крыльев». И он убежал». «Так, чешуйчатый». «Не, рептилия и есть рептилия». «Хочу такой», — передал мелкий паразит, который забрался в террариум к какой-то домашней, вполне обычной ящерице и грелся под тепловой лампой. Основной жилец террариума испуганно сжался к стенке. и хотя энергетическое существо технически не может мерзнуть, он ощущал температуру, и ему нравилось тепло. «Ладно, найду ему лампу, но пока нужно идти». По пути к парковке у филиала «Черных крыльев», где я оставил вингбайк с остальными вещами, я зарылся в местные социальные сети и мессенджеры. Голограмма над левым наручем позволяла пользоваться всеми удобствами цивилизации, будучи в перчатках, с которыми при всем их удобстве сложно использовать телефон. Долго искать Константина не пришлось, от него приходило множество текстовых сообщений, но уведомления приложения были выключены. История сообщений уходила в неизведанные дали многих лет постоянного общения, подтверждая, что это ближайший друг Покровского. Одновременно самая опасная для меня личность, ведь он хорошо знал настоящего, и вместе с тем потенциально самая полезная. Да и резко менять круг общения тоже подозрительно. Главное, пока с ним не выпивать, чтобы не начать предаваться воспоминаниям. Хвала сети, я узнал все необходимое. Константин Аркадьевич Орлов, выходец из баронского рода, который в основном занимался бизнесом. Его родной город — Санкт-Петербург, но, будучи лишь третьим сыном, он переехал в Псков строить свою жизнь самостоятельно. Собственно, выбор не случайный. Полагаю, он хотел быть поближе к осколкам и подальше от семьи, а потому учился в местном университете. По переписке сразу видно, что он надеялся как-то помочь с недугом, и Покровского, видимо, это так достало, что он написал точный диагноз под клятвенное обещание никому не говорить. Вмешиваться в войну с Назаровыми тоже не было ни сил, ни средств. Обратный путь пролетел незаметно в попытке ухватить максимум информации о Константине и подогнать стиль общения. Как раз когда подошел к стоянке, туда уже перегнал с собой вингбайк мой знакомый. Он остался в костюме, но надел шлем, и как только я вытащил свой из багажника, позвонил. «Полетели! Расскажешь, как удалось вылечиться?» «Да, знаешь, я сам на 100% не уверен. Может, яд выдохся», — предположил я, активировав системы и сразу же взлетев. Маршрут на Копейск имелся в списке частых точек назначения, и достаточно было ткнуть в экран. Система навигации отобразила в визоре огромный зеленоватый туннель допустимой зоны полета. В конце коридора у самого горизонта виднелось мерцание разлома. «Яд», — задумчиво сказал Орлов. «Слушай, ты же не замышляешь месть Назаровым?» «Я прекрасно тебя понимаю, но они могущественны. Не теряй все, что осталось ради этого». «Бросаться на копья, как одинокий мститель?» — удивился я. «У меня меридианы распадались, а не мозги». Приятель некоторое время обрабатывал мысль. «Хочешь возвысить рот, а потом...» — он оборвал фразу. «А ты бы как поступил, если бы твой рот подставили, а затем стерли?» «Про разрешение на родовую войну ты забыл? Без достаточного разбирательства», — проворчал Орлов. «У них сильные союзники». «Давай сменим тему. Сейчас я не собираюсь ни с кем воевать, разве что Назаровы захотят меня дожать. В общем, тебе стоит...» «Завались!» — перебил меня Орлов. «Не будут они воевать с каждым родом, и я не боюсь». «Друзья должны помогать. Напомню, что ты бы сейчас лежал в копьях титанов в виде кучи обглоданных костей, если бы не я. Кстати, ты все еще должен мне поставить выпить». О, он помогал Покровскому искать ингредиенты, чтобы не покупать их. Пока тот еще не лишился способности применять магию, наверное. Ну что же, придется вернуть этот долг, пообещал сходить развеяться после экзамена. Я увел разговор в сторону его новостей. Следить за полетом особо не требовалось. В небе полно места и маршрут прямой. Предельная скорость полета моей модели составляла всего чуть больше сотни километров в час. Орлов напитал тело маной и применил щиты своего вингбайка, так что холодный ветер не доставил ему неудобств. Полет к Копейску занял лишь около 20 минут, промелькнувших столь же незаметно. Со стороны земли поселение у разлома выглядело совершенно иначе. Во-первых, крепость как будто вывернули наизнанку. Она защищалась не от нападения снаружи, а от прорыва из разлома. Его окольцовывали пятиметровые бетонные стены с множеством пулеметных вышек. машины появлялись из разлома и съезжали по помосту, сразу покидая опасную область. Во-вторых, масштаб гораздо больше. Да, проглядывалось хорошо охраняемое ядро, защищающее установку стабилизации разлома от нападок других стран. Но за его пределами город рос как получится, вытягивая в сторону подъездной дороги. Конечно, туши монстров тут не разделывали, зато точно занимались обработкой продуктов разделки. Выглядела крепость несколько аккуратней, следов повреждений в бою, которые поленились устранять, самый минимум. Здания невысокие и разве что более укрепленные, чем в обычном городе. Выделяются районы для жилья и отдыха, и более промышленные или технические, много простых коробов, то ли складов, то ли ангаров техники. Уверен, поселения у более молодых разломов выглядят намного скромнее. Но этому уже несколько сотен лет, и люди обжились. Хотя, казалось бы, безопаснее сразу вести все в окрестности Старого Пскова. Мы приземлились в центральном районе, где расположились всевозможные магазины, отели и увеселительные заведения для желающих отдохнуть покорителей осколков. Камер много, как и аппаратов, которые даже на вид гораздо дороже моего. Снял шлем и убрал его во внутренний багажник, из которого извлек небольшую кожаную сумку, словно специально созданную носить тетради, планшет и прочие мелочи. Например, 500 000 рублей налички, которые я прихватил с собой. Уж ее не отследят, мало ли где я нашел в закромах рода. Орлов сопровождал, осматриваясь и продолжая говорить о разных мелочах. Приходилось быть неопределенным и не слишком воинственным. И я удобно перевел разговор в сторону того, как объяснить сестре, что старшему брату виднее. Так мы и дошли до магазина, адрес которого дала Волкова. Спутник несколько удивился, глянув на меня, но никак не прокомментировал. Магазин расположился с фасада коробки крупного склада, находившегося на окраине. В воздухе витала непередаваемая смесь мерзких запахов разнообразной химии. Неподалеку гудела вентиляция, полагаю, сушильные машины. Не похоже, что сюда часто заходят богатеи, а около двери стоял охранник в полном доспехе. Даже интересно, сколько они зарабатывают по дешевке, скупая материалы у тех, кто хочет быть вольными добытчиками. Впрочем, внутри неприятные запахи почти исчезли. Побыть тут пару часов, и, наверное, вовсе перестанешь их замечать. За длинной стойкой работали двое. Молодая девушка в строгой форме обслуживала небритого мужика в бронекостюме без обозначений, который принес что-то продавать и пытался набить цену. Я же обратился к скучающему мужчине, сразу описав, что мне нужно. «Погодите, с вашей проблемой может помочь вытяжка из эфирной ирги. Она в целом благоприятно воздействует на каналы маны. Вам нужен концентрат с усиленным действием». Название знакомое, помнится в тетради, которую при Орлове доставать было бы странно. Она значилась как основной ингредиент того самопала, что принимал Покровский. Понятное дело, он старался применять доступное в копьях титанов. «И вы возьметесь изготавливать его?» — поинтересовался Орлов. «Наш алхимик достаточно квалифицирован. Мы гарантируем качество товара», — спокойно ответил консультант. «Видимо, процесс изготовления весьма сложный». «Но у него очередь, верно? А еще более дешевое средство — порошок из корней Эде...» «Как ее там?» — Орлов посмотрел на меня. «Черт возьми, как бы увести разговор в другое русло?» К счастью, пока я медлил, недовольный консультант помог. «Небесный Эдельвейс — это средство долговременного воздействия. Оно помогает при сильных нагрузках, но лечебный эффект сравнительно слабый. И здесь не алхимическая лавка или справочная. Программа предложила, а я передал», — раздраженно проворчал работник. «Так у вас есть настойка и этот порошок?» — спросил я, решив испытать оба средства. Порошок готов, только не упакован в капсулы, а вот вытяжку не заготавливают специально, но главный алхимик примет заказ. На складе как раз имеется достаточно для большой порции. Можно и без капсул, отсыпьте на 5 приемов и настойку». «Лечиться так лечиться, своими силами долго. Может, еще что-то осталось дома, времени на инвентаризацию не было. Так, полная стоимость с изготовлением будет 400 тысяч. Ирга — редкая трава, растущая лишь ближе к центру копии Титана, где выше фон маны и живет больше монстров. Культивировать ее у края осколка не вышло. Пояснение он дал, когда я вскинул бровь и внутренне присвистнул. Дорого мне встало перенапряжение. Ну что же, все равно плачу трофейными деньгами. «А со скидкой?» — хмыкнул я, открывая приложение. «У нас нет скидочных...» — начал продавец раздраженно, как увидел подпись на экране и изменился в лице. «Ох, прошу простить, я... Все будет в лучшем виде с высочайшим приоритетом. С вас 300 тысяч». Испугался, что за недовольный тон и закатывание глаз я пожалуюсь на него. Впрочем, бонус в виде сдвинутой очереди очень приятный. Как и то, что мне Волкова дала скидку в 25%. Сейчас бы поцеловал ее в руку. «Андрей Покровский, ну чтоб тебе! Найду я тебе подружку на ночь. Обойдемся без племянниц князя на первых порах. Все потом. Может, через полгодика буду солидным графом». Отодвинув подальше не те мысли, стал выкладывать на прилавок пачки купюр, вызвав еще больше растерянности, как у продавца, так и у Орлова. «Не ожидал. Думал, опять захочешь полететь добыть сам и изготовить». Он потер голову, смотря, как деньги пересчитывают в специальном аппарате. «О, то есть полетели вглубь копьев Титана?» — ухмыльнулся я, хлопнув спутника по спине. «Ладно, ладно, чего-то сразу!» — он поднял руки. «Слышал доклады, что молодой выводок королевских виверн к краю зоны разлетелся, а я хочу еще немного пожить. Пусть сначала зачистят среднюю зону. Но вообще-то, что у них свой алхимик еще ничего не гарантирует. Ты сам говорил, какая-то нестабильная дрянь». «У нас работает профессионал», — уверенно отозвался консультант. «Все будет в лучшем виде». «И связи у тебя появились интересные», — понизил голос Константин. «Да, главное, чтобы за скидку не пришлось платить». «Эх». Я пока завел разговор о том, куда, на его взгляд, стоит заглянуть. Константин, как оказалось, занимался логистикой и имел в центре Старого Пскова пару разнотипных магазинов для обеспеченных простолюдинов. Модель разговора уже выстроил так, чтобы казалось, как будто многое помню, но что-то забыл, а где-то попросил просто дать актуальный список. Узнал о паре алхимиков и где сейчас есть надежные специалисты по ремонту доспехов. Вообще-то графскому роду по статусу нужно иметь своего, и это безопаснее, но такие специалисты стоят дорого. Тем более я не дам загрузку, разве что открою свою мастерскую. Но так же мыслили и многие другие. В результате конкуренция слишком высокая. Спустя минут 10 разговора Орлову позвонили. Приятель недовольно нахмурился и направился к выходу из магазина. «Извини, я на пару минут». «Да! Что?» «Ты идиот! Я же говорил, найти контакты, договориться!» «Нет, это ты меня послушай!» Автоматическая дверь закрылась, отсекая звуки. Орлов куда-то пошел. «Интересно, куда именно?» «Ладно, это меня не касается». Я подошел к клиентскому терминалу у стены и посмотрел ассортимент. Рецепты всяких настроек со всевозможными эффектами не писали, как и складские запасы. Но я достал тетрадь и проглядел последние записи. Поискал в интернете, как выглядит та самая ценная ягода, стоящая настолько дорого. На найденных фотографиях был приземистый кустик с насыщенно синими ягодами, словно покрытыми более светлым налетом. Плодоносит непрерывно, а в копьях титанов нет сезонов. Спрос большой, поскольку ягода позволяет расширить манотоки, ускорив рост молодых одаренных. Культивировать очень сложно, нужен высокий энергетический фон. Кассандра справилась бы, архонт с магией природы могла найти подход к любому растению. Но для меня все ветви магии жизни недоступны. «Так, чешуйка, фу!» «Что не так?» — проворчал ящер, которого я давно отпустил. И теперь он, кажется, пытался пролезть на склад. «Не в чести воровать у порядочных людей». «Как по мне, тут всюду беспорядок, и это не воровство!» Я сосредоточился и понял, что он нашел какую-то странную магическую штуку, исходящую тенью. Ну, что же... Фас? Я не собака. Сгрызу любимые тапки, будешь так командовать. Возмутилась Виверна, отчего у меня вырвался смешок. Ящер юркнул под карниз трехэтажного здания рядом с грузовым люком этого склада. Там сразу появился магический конструкт, сгусток стихий, но бездушный, в отличие от элементалей и духов. Виверна почуяла родную стихию и тут же сожрала его ядро. Я буквально ощутил, как внутрь фамильяра потекла энергия, капли которой досталась и кольцу. «Это воровство!» — обиженно сообщила Виверна. «Это называется налог или аренда за место жительства», — мысленно засмеялся я. И тут же изобразил, как будто увидел смешную шутку в коммуникаторе, ведь на меня странно смотрели другие клиенты. «Ты стал чуть сильнее, сожрав чужого шпиона». Рептилия хотела еще, и я разрешил ему поедать таких, если они не принадлежат мне или союзному роду. Нечего тут шпионские сети раскидывать. Главное, попросил не показываться на людях и, если что, сразу бежать, пока он мелкий незаметный дух, который легко превращается в скользящую по земле тень, но когда-нибудь сможет стать грозным боевым фамильяром. И во имя бесконечной вселенной, как же много тут оказалось магических камер, которые, между прочим, стоят в разы дороже обычной и требуют внимания одаренного. А самое главное, что скрывали их мастерски, очевидно, следя за этим местечком, наверняка где-то поднялся невероятный переполох. Время шло, я собирал информацию о мире. Тем временем порошок из корней при помощи специальной машины все же запаковали в капсулы для обычных лекарств. Так и не познав прелести несомненно мерзкого вкуса, я сразу закинул в себя пригоршню. Эффект ощутил уже через несколько минут. Через мое сердце потекла необычная энергия, распространяясь по телу и немного укрепляя поврежденные меридианы. Полезно, сейчас можно сесть и попробовать зарастить некоторые повреждения. Вот только раздался звонок, на голограмме над наручем отобразился входящий от Орлова. «Я уж тебя потерял!» — усмехнулся я, но ответил мне совсем незнакомый голос. «Ха! Тогда если не хочешь, чтобы он умер, ты придешь к нам». «Как же плохо с безопасностью в этом паршивом мирке! Неужели из-за следилок?» «Даже не думай!» — раздался оклик Орлова, а затем сдавленный хрип. «Как ты слышал, он все еще жив, и не пытайся вызвать легавых, они найдут только труп. Приходи один». «Да, громкая связь от зло. Надо было взять гарнитуру. Телефон спрятан в кармашке доспеха». Я покосился на уставившихся на меня продавцов, приложил палец к губам и пошел на выход. «Пнуть головорезов всегда готов». Правда, не стоит забывать о том, что задавить их в честной схватке чистой силой не получится. «Допустим, куда мне идти и чего вы хотите? Денег? Могу предложить 200 тысяч наличными. Лучше, чем вам предложили, верно?» Услышал шепотки и приглушенную ругань. «Бесполезно. Мы следим за тобой. Сейчас идешь направо, и потом еще раз направо через переулок. И никаких криков, усек?» «Хорошо, но я должен слышать Костю». «Или что?» — прошипел неизвестный. «Или посчитаю, что он мертв, и позову полицию, а потом найду тебя, гнида, живьем насажу на кол и поставлю в назидание на лужайке». Говоривший истерично заржал. «Наглый сопляк! Эй, убери-ка кляп на секунду. Андрей, даже не ту...» Снова раздалось мычание. «Пу-пу-пу. Ну что же, разомнусь. А где слежка? Ага, вон вижу одного хмыря в затертом помятом бронике, солнечных очках и респираторе, словно защищается от пыли и вони. Не подавая виду, прибавил шаг. Чую веселье. Но до чего тут плохо с безопасностью, если могут вот так похитить человека с улицы?» Пройдя еще ближе к окраине Копейска, нашел что-то вроде небольшой пустующей парковочной площадки колесной техники. Рядом промышленные установки, похожие на системы мусоросжигания с высокими бетонными трубами. Какие-то ржавые ангары, где-то поодаль мерно гремит техника. «Ну и куда дальше?» — спросил я, ведь до того меня неустанно подгоняли. «Ха-ха! Стой на месте, придурок! Не то получишь дырку в голове!» Раздался хлопок, неподалеку от моей ноги из бетона вылетел град камней и осталась заметная выбоина. Крупная снайперская винтовка, и след наполнен маной. Впрочем, щиты доспеха уже включились, уж не говоря о собственной защите. «Идиоты, сами выдали стрелковую позицию. Чешуйка, найди снайпера, помни, что магический урон может тебя окончательно убить». Я постараюсь дать тебе достаточно силы. Главное, не позволяй прицелиться. Ящер фыркнул, мол, ты за кого меня держишь? И что-то там про уважение к вивернам. Одновременно с этим неподалеку со скрипом и грохотом распахнулась ржавая металлическая дверь.